Глава сороковая. По всем канонам ужастиков, там должна быть неведомая дрянь, что сжирает всяк сюда входящего. «Босс, не пугайте», — сказал Гай с тревогой, смотревший в темноту. Он еще в Лувре неоднократно слышал множество ужастиков про метро. «Впереди пойдет Соломон, так что не трусь. Он каменный, его не сожрут так быстро, и это даст нам время убежать куда подальше». Серьезным тоном сказал босс, и было совсем непонятно, всерьез он или шутит. Активировав навык, Соломон осторожно начал спуск в метро. На его лбу и груди было по фонарику, впрочем, как и у всех остальных. Также имелось несколько человек, несущих по два больших фонаря в обеих руках, освещая дорогу команде. Позади командира шли зверолюди второго уровня навыка. За ними двигались люди с дробовиками и ПП. Говорят на французском. «Ну и вонь», – зажав нос, сказал один из бойцов. Стоило отряду спуститься в метро, как все почуяли жуткий смрад. «Мертвечиной воняет», – добавил другой солдат. В подземке было тихо и пусто. Ни зомби, ни чудовищ. Но из-за этого стало еще страшнее. Вот был бы тут десяток зомбарей, убили бы их и дело с концом. А так, следовало постоянно быть начеку, ожидая какой-либо пакости от закона подлости. «Аннет, скажи, что ты в метро все хорошо видишь». «Нет, босс, я вижу лишь на 10-20 метров от ближайшего источника света. Режим ночного видения не предназначен для абсолютной тьмы». «Это надо было говорить еще до того, как мы спустились в эту жопу коренного жителя африканского континента. Я бы, может, тогда передумал». Осмотрев станцию метро, люди не обнаружили присутствия каких-либо врагов. А вот следов того, что они здесь обитали, хватало. Было найдено множество останков обглоданных тел, причем первыми над ними поработали зомби, а потом и крысы. Костяков было больше сотни, и все воняло так, что глаза слезились. К счастью, босс нашел на складе два десятка респираторов и целый склад медицинских масок. Спасибо добыче из фармкомпании. Конечно, медицинские маски помогали, мягко говоря, не очень, но все же они были лучше, чем ничего. К сожалению, метро в Париже было рассчитано сразу на два электропоезда, потому военный внедорожник отлично встал на рельсовые пути. Почему, к сожалению? Потому что Сергей очень надеялся, что машина не влезет, и план отменится по техническим причинам. Луи постарался на славу. Он укрепил колеса и поставил прожекторы, небольшой топливный генератор для питания этих прожекторов и еще несколько интересных функций, надобность в которых вызывала сомнения. Вернув счастливых солдат в убежище, они были счастливы именно из-за возвращения, босс вместе с братьями и Соломоном сел в машину. «Хорошая система фильтрации», — сказал босс, сняв респиратор и вдохнув полную грудь чистого воздуха. «Я чуть не умер», — проворчал Гай и, сняв медицинскую маску, начал жадно вдыхать воздух. За все совершенные ранее косяки господин начальник приговорил Гая к ношению медицинской маски, в то время как Соломону и старшему брату достались респираторы, и это было обидно вдвойне. Прожектора освещали тоннель спереди и сзади машины. Было не идеально, но обнаружить врага за 20-30 метров от машины помогало. Машина уверенно ехала по рельсовым путям, тихо рыча двигателем и изредка отбрасывая кости, что попадались на пути. Внутри салона также было тихо. Люди всматривались в дорогу, опасаясь неприятностей. Ожидание утомляло и действовало на нервы, но проходила минута, две, пять, десять, а неприятности так и не появлялись. «Гай, ты с Аннет помирился?» «Нет, босс, она меня и игнорировать», — угрюмым голосом ответил юноша. «Я не знаю, как с ней заговорить». «Аннет, как Гаю с тобой заговорить?» «Босс, нельзя же так», — спылила девушка в ответ на крайне бестактный вопрос. «Ха, да ладно тебе. Этот ваш женский прикол, мол, сам должен догадаться, еще никогда не срабатывал. Мы, мужики, в этом плане тупые, и пока вы нам не скажете, мы не догадаемся», — сказал босс и вновь рассмеялся. Он тоже был молодым и прошел через все это. В ответ девушка лишь недовольно фыркнула. «Гай, какие страшилки говорили про метро?» «Говорят, что здесь водится царь-паук». Машина уверенно двигалась по туннелю, а кроме нескольких одиноких зомби, ничего страшного не встречалось. Гай делился историями про метро, которых помнил великое множество, но многие настолько отдавали бредом, что с ними можно было смело идти на РЕН-ТВ, если бы оно до сих пор работало. На одной из станций метро была обнаружена небольшая кучка зомби. Они могли лишь недовольно рыкнуть на проехавшую мимо машину. Однако самые упрямые спрыгнули на пути и начали преследование. Через 15 минут машина пронеслась еще через одну станцию, но там уже бродила большая толпа, и некоторых мертвяков пришлось переехать. Из-за этого остальные, по всей видимости, обиделись и бросились в погоню. Мутантов среди них не было, потому пассажиры автомобиля лишь посмеялись над горе-преследователями. «А я-то думал, где все поезда?» – ворчал босс, стоя перед горой искореженных вагонов и электропоездов. Электропоезд каким-то образом сошел с рельсов и врезался в мчащийся по соседнему пути встречный поезд. Но, судя по всему, этим все не закончилось, ибо поездов было как минимум 4. И вся эта гора напрочь перекрывала весь тоннель. «Вернемся на станцию и пройдем часть пути по поверхности», – предложил Соломон. «Не стоит. Ты видел, сколько было зомби на последней станции? Почему-то мне кажется, что на поверхности их будет в сотни раз больше. Аннет, с той стороны проблемы есть?» «Не вижу, босс. Темно очень». «Босс, а может перенесем поезда и вагоны в яму?» – заговорил Гай. «Уже думал об этом. Не уверен, что получится. Они слишком большие, да и соединены в одну конструкцию. Можно попробовать проделать дыру в корпусе и пролезть. Аннет, позови Луи». «Да, босс». «Да, проблема. Но, думаю, корпус разрезать можно. Хотя мне придется демонтировать генератор, чтобы подпитать инструмент», — подытожил Луи, стоящий перед вагонами. «Давай лучше оставим его, иначе мы останемся без прожекторов. В убежище должен быть еще один переносной генератор, разве нет?» «Есть, но он используется». «Ну, значит, демонтируй его. Оставаться без прожекторов я не намерен». Сергей махнул рукой, и Луи оказался в убежище. На поиск подходящего инструмента и подготовку генератора ушло более 20 минут. «Шуметь будет сильно, очень сильно», — сказал старый Луи, приготовившийся резать покореженный корпус пассажирского вагона. «Начинай». Заработал генератор, и старик начал резать корпус здоровенной болгаркой. Было и правда шумно, но корпус резался легко и непринужденно. Несколько минут, и в вагоне появилась дыра размером метр на метр. «Арр!» Неожиданно из дыры выпрыгнул зомби, целясь зазевавшегося старика. Едва успев среагировать, босс материализовал меч в руке и отсек голову зомби, но уже неживой мертвец по инерции все равно упал на старика, залив того кровью и изрядно напугав. «Черт, это было неожиданно. Аннет, как ты его проглядела?» «Босс, там очень темно, и я и правда проглядела его. Простите, босс». «Если бы не везение, ты бы говорила «прости не мне, а Дафне», — серьезным тоном ответил босс. «Дафне?» — с недоумением спросила девушка. «Это любимая жрица любви нашего Луи. Он к ней каждый день ходит», — с хохотом ответил Соломон. Вся пятерка была подключена к одному каналу связи. «Вам не понять, она умная и тонко чувствующая дама. Даже простой разговор с ней – это бальзам на душу». «Так женись на ней, а то еще уведут ее, раз она такое сокровище», — предложил босс, что заставило старика призадуматься. «Соломон, доверяю тебе исследование вагона», — улыбаясь, сказал Сергей, сделав жест, приглашающий войти внутрь вагона. Начальник безопасности убежища кивнул и, активировав каменную кожу, влез в вагон. Опасения оказались беспочвенными только отчасти. В вагоне было пусто, а вот в следующем нашлась целая толпа мертвяков. Но в узком пространстве они даже не смогли поцарапать каменную шкуру Соломона. Точнее, они даже не смогли прикоснуться к ней. От мощных ударов зомби разлетались, как кегли, роняя всех, кто находился рядом. А потом мощная пятка превращала черепушки лежащих на полу зомби в труху. Третий вагон стоял под углом приблизительно в 90 градусов, потому было решено резать еще одну дыру. «Босс, зомби! Сзади зомби идут!» — раздался крик Гая, что сторожил тылы. «Да вашу ж мать!» — проругавшись, Сергей выбрался из вагона и подбежал к Гаю. Тот уже пристрелил троих зомби, выходящих из тьмы на свет прожекторов. «Аннет, сколько их?» «Босс, там сотни!» — с ужасом ответила девушка. «Сотни, не тысячи!» — ответил босс и возвел баррикаду из машин, перекрыв весь тоннель. Потом он начал перемещать бойцов, те все время находились в состоянии ожидания и даже оружие не выпускали из рук. «Соломон, Луи, поторопитесь там, у нас пока что все под контролем, но если запахнет жареным, то я буду отступать внутрь вагонов». «Босс, тут тоже зомби, приходится пробираться», — сообщил Соломон по рации. Завязалась неторопливая битва. Специально для лучников в тылу было установлено несколько машин, с крыш которых было довольно удобно вести стрельбу. У каждого из бойцов имелся налобный фонарик. Еще работали большие переносные фонари, установленные на машины, на крышах которых находились лучники, плюс прожектора. Освещенность поля боя, короче, была весьма неплохой. Прошло полчаса, а зомби не заканчивались. Луи продвигался довольно медленно из-за неожиданно большого количества зомби в вагонах. Также иногда ему приходилось возвращаться на несколько вагонов назад и прокладывать новый маршрут. Он был словно мышь в лабиринте. «Черт, все отступаем за новую линию обороны!» — крикнул босс. Хоть солдаты и старались сразу перемещать убитых зомби в яму, но получалось это лишь в одном из трех случаев. В итоге образовалась гора тел, затрудняющая оборону. Солдаты отступили, и босс вновь сделал баррикаду из машин. «Босс, может мне их просто сжечь?» — сказал огненный маг второго уровня. «Ага, а мы все задохнемся?» «Нет уж, повторяю всем, никакого, вашу мать, гребаного огня!» — крикнул босс, чтобы слышно было каждому существу в тоннеле. Эхо оказалось весьма впечатляющим. «Молнии тоже не пускать, мы вообще-то стоим на рельсах, пропускающих электричество». Один из солдат хотел что-то возразить, но ему не дали высказаться. Начался гомон солдат, который заглушил даже болгарку Луи. Сражение продолжилось с новой силой. Бойцы уже порядком подустали, а зомби все не кончались. «Босс, мы закончили. Путь свободен». Из вагона вылезли уставшие и грязные Луи и Соломон. «Мы отступать?» – спросил Готье. «С дуба рухнул. Что ты видишь?» – ответил босс, указав на сражающихся людей. «Битву?» – призадумавшись, ответил юноша. «Добычу! Сколько мы убили зомби? Полтысячи или тысячу? Это минимум 10 наград, а награда – это снаряжение, вакцины и навыки». «Я понял, босс». Бойцы также услышали босса и, поняв, что сражаться придется до конца, усилили напор. К счастью, через десяток с небольшим минут живые мертвецы закончились, остались лишь мертвецы мертвые. Тоннель был завален огромным количеством тел зомби и их запчастями. Сильно воняло кровью, да и вообще крови было целое море. Сатанисты испытали бы оргазм, увидев это поле боя. Превозмогая усталость, солдаты аккуратно собирали тела и добычу. Если было подозрение, что зомби не до конца умер или голова выглядит слишком целой, то тело добивали контрольным ударом. «Босс, здесь огромная белая мышь!» — крикнул один из солдат, а мышь размером с кошку испугалась и убежала. «Черт, а ну всем поторопиться, где одна мелкая дрянь, там их легион!» Перепуганные солдаты стали активнее собирать тела и добычу. К сожалению, искать яйца, награды и монеты было тяжело из-за неподходящего освещения, потому было решено забить на монеты. «Босс, мыши, я вижу троих!» — крикнул один из солдат. «Я вижу двоих на стене!» – раздался еще один крик. «Все, сваливаем!» – сказал Сергей и перенес всех людей в убежище. Остались лишь он и Соломон. «Иди!» – крикнул босс и побежал за каменным человеком. По пути Сергей перенес внедорожник и генератор в убежище, а забравшись в вагон, перекрыл дыру стиральной машиной, взятой со склада убежища. 10 минут ползания по лабиринту из вагонов, и оба мужчины оказались на другой стороне. К счастью, босс не видел, что творилось позади на поле боя. Увидев, что люди ушли, изо всех щелей вылезли сотни белых мышей, и каждая была размером с крупную кошку, некоторые даже с небольшую собаку. Мыши начали жадно поедать тела, но вдруг одновременно обернулись и резко зашипели. Неожиданно появились крысы. Они были крупнее мышей, но их было меньше. Завязалась кровавая драка. Белые против серых. Босс не видел этого боя, потому кто победил или проиграл, осталось неизвестно. Переместив внедорожник на рельсы и вызвав недостающий экипаж, Сергей с отрядом двинулся дальше. «Босс, Наташа просит передать вам, что, оказывается, строительство можно удешевить, если яма переработала необходимые для строительства материалы», – раздался голос Аннет. «Понял, это интересно. Но если где взять железо, я знаю, то где взять бетон? Разбирать здание?» «Босс, Наташа говорит, что в железобетоне используется не железо, а сталь, а для бетона достаточно найти то, что входит в его состав – цемент, щебень, песок». «Короче, подбираем все, что можно подобрать», – подытожил босс, закончив разговор, в котором кое-кто слишком умничал. Машина беспрепятственно преодолела еще одну станцию метро. На пути попадались небольшие группки зомби, но те лишь выступали в роли кегель. Бронированный внедорожник отправлял в полет любого, кто имел глупость встать у него на пути. Неожиданно сверху пришла ударная волна, и потолок тоннеля немного осыпался. Даже машина немного подскочила от невероятной мощи. «Что за говнище?» – прорычал босс, держа руль одной рукой и потирая шишку на лбу другой. Когда машина подскочила, фонарик, что лежал рядом, тоже подпрыгнул и заехал Сергею прямо по лбу. «Босс, сверху по большой группировке зомби стреляет артиллерия!» Через гарнитуру раздался голос Аннет и расставил все точки над «ай». «Говорит на русском». «То-то генерал не боялся лезть в город. Если бьет артиллерия, то высокоточная, что может атаковать любую точку в городе», – пробормотал вслух Сергей. «Мы прямо под местом обстрела?» «Да, бо...» Не успела девушка договорить, как вновь снаряд взорвался практически над головами исследователей метро. «Да чем же они долбят? Тут все обрушится нафиг!» – завозмущался босс, чудом справившись с управлением. Ударная волна была мощнее прошлой. Потолок сыпался на глазах, но еще держался. На соплях, но держался. «Держитесь покрепче. Все же пристегнулись?» – спросил босс, но не стал ждать ответа и вдавил педаль газа в пол. Военный внедорожник, специально разработанный для перевозки высокопоставленных офицеров, показал себя во всей красе. Мало того, что он легко маневрировал и ехал по рельсам метро, так еще у него была хорошая управляемость и высокая скорость. Еще один взрыв, и сопли, на которых держался потолок, не выдержали. Но это все было уже позади. Внедорожник успешно выехал из зоны обстрела. Однако чуть дальше, чем через сотню метров, появилась другая беда. Из-за разрушения в стенах появились не то что трещины. Там были самые настоящие дыры, и из десятков этих дыр с потолка и правой стороны тоннеля выбегали мыши, а слева серые крысы. «Говорят на французском». «Боже!» – ахнул побледневший Готье. «Мы все умрем! Босс, давайте сбежим в убежище! Я был прав, когда не хотел идти в метро, и все байки про него оказались правдивыми!» Вид двух лавин из мышей и крыс, надвигающихся на машину, оказавшуюся между ними, сильно напугал Гая. Ну или он просто боялся крыс и мышей. Ускорившись, машина продолжила движение, а зверье все лезло и лезло. Вся область впереди была полностью перекрыта мышами и крысами, что яростно сражались друг с другом, а машина словно каток мчалась через поле боя, оставляя кровавые следы из раздавленных тел. Секунда, 5, 10, 20. Поток зверья увеличился, и теперь оно в буквальном смысле прыгало по головам друг друга. 30, 40, 50. С потолка, словно град, начали падать крысы и мыши. Увесистые тушки со смачным звуком разбивались о крышу, капот и лобовое стекло автомобиля. Машина держалась, а вот прожекторы не выдержали. Сперва отказал правый передний, потом оба задних. Причем одновременно. То ли что-то крупное упало на них, то ли крысы перегрызли кабели. «Если я еще раз предложу залезть под землю, разрешаю себя ударить», сказал офигевший от происходящего босс. Он был уже на грани бегства в убежище. Прошла еще одна минута. Звериная масса уже превышала высоту полметра, но внедорожник пока еще уверенно двигался. Сергей не мог не восхищаться качеством этой машины, но даже повосхищаться толком не дали. Сверху снова что-то взорвалось, и крысопад усилился. Точнее, начался крысоливень.